Глава 10. Никогда не знаешь, что под тобой. «Никита!» — крикнул я, но услышал лишь слабое эхо. Освещая путь фонарем, я прошел мимо аномалии в центре здания. «Грозный, помоги!» По голосу сразу было ясно, что это Никита. Он сидел, опершись на стенку, возле первого входа в здание аэропорта. Я подошел к нему. По его внешнему виду сразу можно было догадаться, что досталось ему весьма неплохо. Одежда была местами в порезах и в пыли. Его рюкзак лежал рядом, пистолет он держал в правой руке. Я потянулся за флягой, но вспомнил, что вода закончилась. «Эх, у проводника осталась бутылка с водой», — сказал я, в надежде, что Никита знает, где наш второй напарник. «Он наверху», — хрипло ответил Никита. Я поднялся на второй этаж. В первой комнате проводника не оказалось, а уж про вторую и говорить нечего. Внешней стены не было вообще, а точнее, она кусками валялась на полу. Внутренняя стенка пострадала меньше, от нее отвалился лишь один кусок. Я прошел мимо первой комнаты и посмотрел налево. Проводник лежал на спине с открытыми глазами и неподвижно смотрел куда-то в потолок. Я подошел к нему, присел и похлопал по щеке. Напарник заморгал, затем осмотрел все вокруг и остановил свой взгляд на мне. «Ну что скажешь?» — с улыбкой сказал я. «Как дела?» «Какие нахрен дела?» — с яростью начал я. «Вставай быстро и спускайся вниз!» Проводник вдруг разразился громким смехом и, перекатившись на бок, начал вставать. Я спустился вниз к Никите. Его состояние не изменилось. Вскоре к нам подошел проводник. «Воды дай», — сказал я, обращаясь к нему. Посмотрев на Никиту, проводник снял свой рюкзак и достал литровую бутылку с водой. Протянул Никите. Тот медленно взял ее, открыл, начал делать глоток за глотком. Когда он закончил наслаждаться, закрыв бутылку, передал ее обратно проводнику. Я помог ему встать. Дальше Никита мог сам все делать. «Ну что, остаемся тут?» – спросил я. «Само собой», – начал Никита. «На втором этаже в пролете между двумя комнатами можно развести костер». «Вот и отлично, пошли». Сказав это, я развернулся и первый пошел на второй этаж к предполагаемому месту отдыха. Придя туда, я сбросил рюкзак и сел, опершись спиной о стенку первой комнаты. Проводник открыл деревянную дверь, ведущую на внешний балкон, и сел рядом со мной. Никита, сбросив свой рюкзак, достал 4 полена и небольшую кучу стружек. Когда он успел все это набрать, я не знаю, но спрашивать, откровенно говоря, мне было лень. Никита быстро развел костер, достал свой расходный стул и сел напротив меня. После всех недавних событий я безумно устал, и в данный момент мне сильно хотелось спать. Просто лечь, забыть обо всем и о всех, и долго спать, растягивая удовольствие по максимуму. Сидевший рядом проводник встал, тоже достал свой стул и сел спокойно ко мне. Я снял куртку, постелил ее на пол, проводник дал мне свою куртку в качестве одеяла. Я сказал: «Ладно, я спать». «Хорошо, давай», — ответил Никита. Я лег, накрылся, повернулся на бок и тут же заснул. Мне снился сон. Я бежал по зоне. Вокруг мутанты, бюреры, псевдопсы, химеры и всякая прочая нечисть. Я пытался убежать от них, но, как и в любом кошмаре, это невозможно. И в конце концов случается то, чего боишься больше всего. И когда это что-то случается, ты просыпаешься. Но заставил меня проснуться не кошмар, а крик проводника. «Грозный, вставай, быстро!» Я открыл глаза. Повсюду были слышны выстрелы. Пули то и дело просвистывали совсем близко и входили в стены или вылетали наружу. Надо мной стоял проводник. Он целился куда-то в сторону входа в здание, рядом с которым была аномалия. Я резко встал, выхватывая револьвер из кобуры. Никита отстреливался с балкона. «Что происходит?» – спросил я у проводника. «Снаружи монолитовцы, хрен знает, откуда они там появились!» – перекрикивая шум выстрелов, орал напарник. Вдруг Никита обернулся и крикнул. «Их там еще больше стало! Уже, наверное, около 30! Надо валить отсюда, или нас перестреляют!» Мы побежали к нему и присели, укрываясь за перилами. Снаружи была ночь, и повсюду вспыхивали огни автоматов. Я попробовал выглянуть, но чуть не получил пулю в лоб. «Куда бежать предлагаешь?» – крикнул я почти в ухо Никите. «Там внизу, как спускаешься, сразу слева в углу есть небольшой люк. Он замаскирован под пол. Весь плоский, только ручка маленькая есть на крышке. Куда он ведет, ты знаешь? Не знаю, но у нас нет выбора». И в этом он действительно прав. Монолитовцев слишком много, и нам не отбиться, имея при себе пистолеты. Да и у меня как раз появился план. Я отбежал к тому месту, где недавно спал. Быстро собрал вещи в рюкзак, одел фонарь на голову и достал последнюю гранату. Затем вернулся обратно к напарникам, держа в руке гранату. Времени объяснять свой план не было. Я выдернул чеку и бросил гранату с балкона в сторону аномалии. Через пару секунд я услышал, как аномалия начинает срабатывать. Еще пару секунд ничего не происходило, но затем последовал оглушительный взрыв. При поддержке аномалии ударная волна гранаты удвоилась, осколки заменили пулю. После взрыва все смолкло и наступила мертвая тишина. Только костер продолжал потрескивать сзади. Недолго думая, я крикнул: «Пошли! Быстро!» И тут же ринулся вниз по лестнице. За мной побежали напарники. За пару секунд мы оказались на первом этаже. Я тут же свернул налево и начал всматриваться в угол. Никита подбежал, присел и за что-то ухватился. Сзади послышались выстрелы. Я резко развернулся, сел на колено и, нажав на курок, понял, что забыл зарядить револьвер. Проводник уже вовсю стрелял в огромную дырку в стене, которая образовалась после взрыва гранаты. По нему стреляли в ответную. Вдруг послышался голос Никиты: «Сюда! Быстрее!» Я развернулся. Плоская крышка была откинута, и в пол уходил довольно узкий темный туннель. Крикнув, Никита прыгнул в него и исчез. Монолитовцы, видимо, поняли, что мы сейчас уйдем от них, и разом начали валить в здание, посыпая нас градом пуль. Действовали как единое целое. Каждый боец был идеально обучен, это сразу бросалось в глаза. Уж больно тактично и слаженно они действовали. Но мы тоже не лыком шиты. Проводник постепенно убивал противников, как только те входили в здание. Я подбежал к туннелю, крикнул проводнику, чтобы он залезал. Затем подождал, пока напарник прыгнул, схватил люк и прыгнул следом. Крышка захлопнулась надо мной, и я полетел куда-то вниз в кромешном мраке. Лететь пришлось недолго. Через пару секунд я упал на сырой бетонный пол. Не знаю, сколько метров мне пришлось лететь, но упал довольно ощутимо. Затем сразу встал и, поправив фонарь, начал осматриваться. Проводник и Никита делали то же самое. Затем Никита что-то открыл и нажал на красный рубильник. Над ним загорелись лампы, и я понял, что мы находимся в каком-то подземном коридоре. Справа и слева по стенкам тянулись провода. Было сыро. Сразу стало ясно, что здесь уже давно никого нету. На данный момент странным мне показались лишь две вещи. Первое. Откуда в обычном аэродроме взялось такое подземелье, вход в которое слегка замаскирован? Второе. Откуда взялось электричество? Но, как всегда, вопросов было больше, чем ответов. Мои вышли развеял голос Никиты. «Надо идти, а то монолиты скоро сюда спустятся». Вопросов ни у кого не возникло, и мы пошли вперед по подземному туннелю. Через 40 метров туннель повернулся направо, и тут же налево, и снова тянулся ровно вперед. По пути я зарядил револьвер. Через 100 метров мы дошли до ржавой толстой железной двери с четырьмя рычагами вместо ручки. Они располагались в углах двери. Я сказал: «Проводник, открывай дверь, я захожу первый. Никита сразу за мной». Чтобы открыть дверь, нужно было все четыре рычага повернуть на 90 градусов и потянуть дверь на себя, что и сделал проводник. Дверь со скрипом открылась. Я вошел первый, держа револьвер перед собой. Сразу за мной вошел Никита и замыкал строй проводник. Мы оказались в просторном прямоугольном помещении. На потолке горели лампы. Видимо, тот рубильник обеспечивал доступ электричества по всему подземелью. Проводник закрыл за нами дверь. На полу кое-где была размазана кровь, словно кого-то тащили по полу. В конце помещения на полу валялся труп, по внешнему виду похожий ученого. На нем был одет белый халат. Справа и слева было по 4 железные двери, и рядом с каждой располагалось окно прямоугольной формы. Мы прошли до середины комнаты и остановились. Во всех окнах была тьма, кроме одного. Окно, в котором горел свет, было справа от нас. Мы подошли к нему и заглянули внутрь. От увиденного я буквально обомлел. В небольшой комнате валялись разорванные на части люди. Вся комната была в крови. На потолке было квадратное отверстие, скорее всего, вентиляционная шахта. Крышка от нее валялась на полу. Я не представлял, кто был в этой камере и что все это значит. Первым отвернулся проводник, затем я. Никита еще какое-то время рассматривал содержимое комнаты, но потом тоже отвернулся и тихо выругался. «Что это за хрень?» – спросил Никита. «Разорванные на части люди», – ответил проводник. «Это понятно, но кто мог быть в этой камере?» «Кто угодно», – тихо и тревожно сказал проводник, указывая куда-то на потолок в нашем помещении. «Вон, гляньте, похоже, тот, кто был в этой камере, побывал и тут». Мы с Никитой посмотрели туда, куда указывал проводник. Это было такое же вентиляционное отверстие, как и в камере, и оно было открыто. Нетрудно было догадаться, что тварь из камеры гуляет где-то в этом подземелье. Я посмотрел на напарников. Страх отчетливо читался в глазах проводника. Никита не то, чтобы боялся, просто был в сильном напряжении. От пребывания в этом месте мне становилось все больше не по себе. В конце помещения была приоткрытая такая же толстая железная дверь, как и в начале. Недалеко от нее лежал труп ученого. Мы подошли к нему. Только сейчас я заметил, что труп был без головы. «Час от часу не легче», — тихо сказал я. Напарники промолчали. По ним было видно, что страх постепенно берет над ними верх. Я не раз ходил в ходке по зоне, принимая командование на себя, и по накопленному опыту знаю, к чему приводит страх в отряде. Парадекс собрался идти к двери, ведущей дальше вглубь этого подземного сооружения. Но я остановил его. «Погоди», — начал я. «Ты уверен, что хочешь туда идти?» «У нас нет выбора», — неуверенно произнес проводник. «Как это нет выбора?» «Он есть. Можем вернуться назад и точно погибнуть от пули монолитовца. Или идти вперед, попробовать выжить. Что выбираешь?» «Идти вперед». «Поверь, впереди у нас больше шансов выжить, нежели мы пойдем обратно. А чтобы тебе было не так страшно, я пойду первым». Промолчав, проводник пропустил меня вперед. Дверь была приоткрыта. Я откинул ее полностью. То, что я увидел, навело меня на неуверенность в своих словах. Но тут же другая мысль не позволила мне засомневаться. Как опытный сталкер, прошедший ползоны и только что пытавшийся воодушевить свой отряд, может засомневаться в своих словах? В данный момент я ведущий, и никаких сомнений или страха не должно быть во мне, и мои напарники не должны этого видеть. Вперед снова тянулся длинный тоннель. Только теперь справа и слева были какие-то железные двери. На полу кое-где валялись трупы ученых. Некоторые были сильно изуродованы. У некоторых отсутствовали части тела. Пол был частично в крови. Воздух был наполнен страхом и запахом разлагающихся тел. Безжизненные тела ученых пробыли здесь достаточно много времени. Одна из ламп впереди постоянно моргала. Сделав глубокий вдох, я шагнул вперед.